на город стоит за окном. Вроде щетки февраль ранним утром. Нет, смотри, как апрель уже днем. И от этих весенних капризов в голове моей полный бардак. Вроде утром решил, вроде капли, а к обеду говно и в реках. Ты стоит ли мне становиться четким умным и целый день как по режиму проживать? И без того в моей башке довольно мутно. Ты стоит ли еще на что-нибудь менять? Приближается вечер, скуку вечера нужно убить. Ну а как же, скажи, это сделать? Очень просто, да пивом залить. Пиво есть, вся компания в сборе, обсуждаем события дня. Ничего не напряг, все отлично. Как же радует это меня. Стоит ли мне становиться четким умным и целый день как по режиму проживать? И без того в моей башке довольно мутно. Так стоит ли еще хоть что-нибудь менять? Так стоит ли мне становиться четким умным и целый день как по режиму проживать? И без того в моей башке довольно мутно. Так стоит ли еще хоть что-нибудь менять? Так стоит ли мне становиться четким умным и целый день как по режиму проживать? И без того в моей башке довольно мутно. Так стоит ли еще хоть что-нибудь?